Глава 7. Я еще минуту смотрела в экран телефона, читая эти два грязных слова. Почему он считает, что ему можно унижать людей и насмехаться над ними, а остальным нет? Вроде из богатой семьи, а ощущение такое, словно там комплексов целый ворох. Иначе как еще объяснить подобное отношение к людям? Я делаю скрин экрана. В конце концов, это угроза жизни, и пусть что хочет потом рассказывает. После пары я не смотрю на Данте, но кожей чувствую его взгляд на себе. Вцепляюсь в Васю, забираю ее у Андрея. Остаток дня я не отхожу от нее, лишь надеясь, что присутствие другого человека не позволит Данте совершить глупость. Это наедине он сильный, а в окружении других людей даже не подходит. Никогда не подходил. «Ну что, на обед, девчонки?» спрашивает Андрей в основном у Аси, но мне в их компании вполне комфортно. «А чего сегодня Макс как пришибленный?» Я смещаю фокус взгляда и замечаю, как Макс проходит мимо, опустив голову. Сосет под ложечкой. Почему он решил, что мы с Данте вместе? Что и откуда он может знать? Может, он поможет мне справиться с Данте? На обеде он тоже садится вдалеке. Его поведение не дает мне покоя. После столовой я забираю Асю и иду вместе с ней в библиотеку. Порой оглядываюсь по сторонам, словно ожидая одного черноволосого черта из табакерки. «Люба, ты меня пугаешь, и твое состояние не похоже на отравление. Скорее, на посттравматический синдром». Читала о таком, Ася жует губу и кивает. «Кое-что. Тебе нужна моя помощь? Тебя кто-то преследует?» «Легко. Легко вот так все рассказать. Но, по сути, это значит, что я втяну в эту игру еще и Асю. А она простая девчонка из глубинки, как и я. Со мной, как со старостой, довольно заметным человеком, еще можно вести диалог. Она же может просто потеряться». «Нет, это просто... Максим себя ведет себе странно. Хочу узнать. Просто побудь рядом со мной». Она смотрит внимательно, словно читает меня, как открытую книгу, словно понимая и принимая. «А я думала, ты одна из тех людей, с которыми никогда ничего не происходит. Такие, знаешь, везунчики, которые кричат, что из любой беды есть выход, уверенные, что поступили бы иначе. Да и то только потому, что сами никогда в беде не оказывались». «Я создаю такое впечатление?» «Ты всезнайка, всех поучаешь, выпрыгиваешь с ответами раньше других и часто споришь. Так что твое поведение явно говорит о моральных страданиях, о том, что ты пережила какую-то травму. И знаешь, если не хочешь рассказывать, не надо. Это твое дело, но не отрицай очевидного». «Не буду отрицать, но и без подробностей». «Договорились». Стоит она напротив, вибрирует вся, и я шагаю вперед, обнимая блондинку, вжимаясь в нее, пытаясь держать слезы. Да их и нет, кажется. Все выплакала. Но как же приятно, что есть человек, как Ася, понимающий, но не стремящийся лезть в душу. И теперь понятно, что она ничего не знает о вчерашнем дне, а что знает Максим. «Слушай, а ты же живешь в комнате на 4 человек?» «Да, а что? Переезжай ко мне, я ж теперь одна, компания мне не помешает». «Ну, вообще я буду только рада, девчонки больно шумные, и порой приходится в коридоре торчать, когда к ним парни приходят». «Ну, у меня парней в комнате ты точно не увидишь. Андрею своему так и передай». «Он не мой». «Ага, ему это скажи». «То есть ты считаешь, что я Андрею нравлюсь, а ты Максиму нравиться не можешь?» «Максиму?» Поворачиваю голову. Он сидит полностью окунувшийся в книгу, сутулый, светловолосый. Про таких говорят книжный червь. У меня за весь год и мысли не возникало, что такой парень может задумываться о романтике или симпатии. Да и сам он не раз говорил, что любовь – это всего лишь химия и гормоны, с которыми можно легко справиться увлекательным занятием. А те, кто подвержены инстинктам – животные. И ведь он прав. Данте – животное, а Макс – человек. И если я ему и нравилась когда, он очень сильно это скрывал. Общаясь с таким парнем, легко поверить в дружбу мужчины и женщины без подтекста. Он резко поднимает голову, и мы сталкиваемся взглядами. Я свой тут же прячу. Если он имел ко мне романтический интерес, он мог увидеть, как я соглашаюсь на свидание и обидеться. Это в его духе. Придумать себе что-то и вариться в своих мыслях. Вопрос в том, что пойми я этот интерес к себе со стороны Максима, пошла бы я на свидание с ним? Не знаю. Но если бы пошла, то точно бы не попала под моральный пресс Данте. Так бы и жила наивной бабочкой, не осознавая, какими мерзавцами могут быть мужчины. Ну, пойдешь к нему? Да, надо. Побудешь здесь? Да, как раз почитаю. Я собираюсь с духом, чтобы пройти несколько метров до Максима. Но теперь мне сложно. Теперь кажется, что любой самый безобидный парень может обернуться дьяволом. Оказывается, влияние вчерашнего дня сильнее, чем я думала. Я уже почти рядом с ним чувствую запах мятных конфет, которые он постоянно жует, но стоит ему поднять глаза, как я резко разворачиваюсь и бегу обратно к Асе. «Знаешь, нам нужно заняться переездом». «Сейчас?» «Срочно». Она не задает больше вопросов, складывает книги и тетрадки, что разложила и спокойно уходит со мной. Остаток дня мы и правда занимаемся переездом. Немного отпускает. Смех все-таки лучшее лекарство. Мы с Асей таскаем вещи с этажа на этаж. В самой комнате передвигаем мебель. А позже Ася даже решает помыть окно. «Слушай, у Нины Георгиевны было средство. Принесешь?» спрашивает Ася, отодвигая стол. «Я готова как никогда помочь, потому что кажется, что если помыть окно, и в моей жизни дышать станет легче. Да и вообще угроза Данте кажется смешной. Нечего ему мне предъявить. Он больше не писал, не звонил, может, вообще забыл про меня. Нашел себе другую жертву». «Сейчас принесу. Больше ничего не надо?» «Нет, хотя газеты старые нужны». «Чтобы блестело?» «Конечно!» Улыбается она, снимая уже шторы, а я спокойно прикрываю дверь и спускаюсь на первый этаж. «Нина Георгиевна, а у вас есть?» Язык липнет к небу, а тело наливается свинцом, когда вижу, с кем вахтерша разговаривает. «Погоди, Любушка, вот тут еще подпиши!» Она тыкает на бумагу, а этот ублюдок ставит свою закорючку. Я хватаюсь за стену, потому что ноги подкашиваются. «Что ты тут забыл?» «Хочу быть поближе к тебе, моя любовь», подмигивает мне, поднимая на плечо спортивную сумку. «Так вы встречаетесь?» «Нет». «Да». «Чтобы никаких жалоб, Люба. Выгоню, не пожалею». «А почему вы мне это говорите?» «Потому что именно женщинам нужно следить за своей нравственностью». «А мужчинам не надо? Это что за устаревшие стереотипы?» «Правильно, Нина Георгиевна, что для мужчины опыт, для женщины уже разгул. Кто ее такую потом замуж возьмет, верно?» «Верно, говоришь. Современная молодежь совсем распустилась, особенно девушки. Люба, ты услышала про жалобы?» «Не волнуйтесь, я прослежу, чтобы Люба вела себя хорошо». «Да пошел ты со своим «хорошо»!» Рублю на корню и поднимаюсь по лестнице буквально бегом. «Люба, а комнату показать?» «Дайте ему компас!» Кричу вниз и спешу скорее закрыться в своей комнате, часто дышу, смотря на Асю. «Что случилось?» «Нет, нет у нее средства. Так, по-моему. Но кажется, это бесполезно. Все бесполезно».